Глава 11. Инженер. В свободное плавание. Вечерело. Народ понемножку разошелся. Осталось, может, человек 5. В гостиной продолжали спорить. Странник по своему обыкновению витиевато излагал какую-то очередную заумную теорию. А Джерри с мягким английским акцентом негромко ему возражал. Эльфи смеялась. Наверху в мансарде Лето ворковала со своим этим, как его. Дим снова забыл имя ее нового знакомца. Они с Эрной устроились на крыльце, вдыхая вечернюю снежную прохладу. «Неплохо посидели. Ладно, пора, пожалуй. Еще раз с гражданством тебе. И с юбилеем. С юбилейчиком». Эрна рассмеялась. «Нет, 100 дней, конечно, тоже срок. Ты сама-то сколько в Тау?» 3,5 года. Больше даже. 36 твоих юбилеев». «Сурово. Эрни, мне тебе нужно сказать». «Я завтра на митинг гомеровский не пойду». «Чего так? Тема важная, актуальная». «Да я не про то. Надоело. Мы с тобой раскачиваем лодку, понимаешь? Вернее, ты раскачиваешь, а я тебе помогаю. Не нравится мне это. А мне тут заказ неплохой предложили. Охранную сигнализацию по полной схеме. Задачка интересная, да и платят аж 40 брюликов. Я за неделю управлюсь. 4 алма в день выйдет. И таких заказов полно. В последнее время что-то мода пошла на охрану. Народ как-то опасаться стал». «Дим, если дело в деньгах...» «Да ни при чем тут деньги. Просто мне перестало нравиться то, чем мы с тобой занимаемся. Я считаю, что ты не права. А переубеждать тебя у меня нет ни сил, ни умения». Эрна вздохнула. «Дим, но ведь я права. Я ничего никогда не пыталась выгружать себе лично, ты же знаешь. Я лишь хочу, чтобы стало лучше для всех». «Ну разве ты не видишь, что эффект обратный? Становится только хуже. Помнишь ту статью про зелье? Подлая гильдия, мол, сплавляет основную массу товара в озерную, потому что там на бирже зелье можно продать процентов на 30 дороже, а у нас типа из-за этого нехватка зелий, ассортимент маленький. Но ведь не было никакой реальной нехватки. Может, какой-то отдельный частный случай и был, но... Нормально же было. Да, гильдия зарабатывала в озерной, между прочим, от прибыли в казну отстегивала. И они совсем не хапуги. Разумные, вполне патриотичные граждане». Оставляли в Тау достаточное, годами устоявшееся количество товара, несмотря на то, что теряли на этом. А после той статьи народ засуетился и начал сметать все зелья, едва только что-то где-то появляется. И дальше хуже. Человеку и нафиг оно не нужно, но дефицит же. А вдруг понадобится? И зелье действительно стало не купить по-человечески, просто придя в магазин. Теперь нужно какой-то блат искать, с кем-то договариваться, переплачивать. Спекулянты появились. Реальная цена стала почти такой же, как в озерной. Народ озлобляется, во всем винят гильдию. А виновата во всем не гильдия, а та наша необдуманная статья и неразумие человеческое. Но ведь в статье не было ни слова неправды. В ноябре действительно почти полдекады зелий нельзя было купить, и гильдия действительно могла бы поумерить аппетит. Послушай, даже если и так, это их собственность, это их дело. Они занимаются этим годами, и они в нем спецы. И поставлено делом было, может, и не идеально, но нормально. В ноябре, от ноября до половины, туда-обратно полдня делов. Кто там умер без зелий? Есть старинная техническая истина. Работает устройство, пусть работает, не лезь. Смазывай, контролируй, но не нужно там ковыряться без нужды. А уж полез, будь готов к сюрпризам. Подавляющее большинство людей все устраивало. Не устроило только тебя и кучку вечно недовольных светкодуев. В итоге теперь стало реально хуже, причем всем. На ровном месте из ничего с нашей подачей создана настоящая проблема, с которой теперь фиг знает, что делать. Скажи мне, Эрна, на каких таких основаниях ты решила, что можешь указывать гильдии, что и как лучше делать? Если ты такой специалист по реализации зелий, ну организуй свое дело, покажи всем, как нужно. Опять же, у нас демократия, но ведь не коммунизм. Собственность гильдии – это их собственность, и мы не вправе указывать им, как ею распоряжаться. Вот у тебя есть твое дело – газета. Ты отдашь ее в общественную собственность? Пусть какой-нибудь народный совет диктует тебе, какие статьи писать, на какие темы, какую цену ставить за подписку. Распоряжается твоим великолепным офисом в скалистых горах. Понимаешь, когда я попал в Таури, я увидел чудную страну. Замечательное человеческое общество, добрых, отзывчивых, трудолюбивых людей, безопасность. Почти идеальное место, где каждый живет как хочет, зарабатывает в меру своих умений, своего упорства, своего трудолюбия и ответственности. Огромный простор для приложения сил. Хочешь – строй, хочешь – сражайся. Хочешь – путешествуй, торгуй, избирайся в шерифы, газеты выпускай или книги пиши, как Лето. Свобода. Патриотизм не показной, не из-под палки, настоящий. Каждый что-то вкладывал в меру своих возможностей. Алмазы, рез и труд. Обязанности минимум. Не нарушай правила, не откажи в помощи новичку. Будь в курсе клановых мероприятий, участвуй в голосованиях. Все. Да, может быть, правила не идеальны. Естественные люди тоже не идеальны. Даже шерифы, глашатай, гильдия. Но все работало, все двигалось в нужную сторону. Разве становилось хуже? Да нет же, становилось лучше. Пусть понемножку, пусть не сразу, но все зависело только от нас. Я, конечно, не прожил в Тао столько лет, сколько ты, но я застал эти чудные времена. Совсем же недавно все было отлично, и 10 декад не прошло. А в последнее время я вижу, что что-то идет не так. Атмосфера буквально с каждым днем становится все более напряженной. Люди нервничают, закрываются, какие-то дикие слухи об убийствах, наезды на шерифов. Не понимаю. Иногда мне кажется, что за всем этим темный замысел каких-то злодеев. Но самое страшное, что ты, хороший, честный человек, действуешь словно в их интересах. В общем, Эрни, прости. Огромное тебе спасибо за все, но я в этом больше не хочу принимать участие. Поработаю руками. Так точно будет хоть какая-то польза. Обсидиан. Дим зашивался срезами. Последний заказ Гомера полностью опустошил кладовые. Еще бы, ферма тростника размером с целый приват. К счастью, в Тауре было запрещено строить фермы вне приватов, что несколько ограничивало их максимальные размеры. Но все равно на огромное сооружение площадью в 100 квадратов, уходившее в глубину чуть ли не до бедрока, потребовалась такая уйма всего, что Дим к концу стройки остался просто голым. Оплата, конечно, была достойная. Заказ был под ключ, из материалов Дима. И когда он подбил смету, то сам округлившимися глазами смотрел на итоговую стоимость. Но Гомер заплатил без единого вопроса. Скупым он не был, тут ничего не скажешь. Впрочем, дело прошлое. Теперь стояла новая задача, а строить было нечем. Алмазов было как грязи. За 220 дней в Тауре неплохо заработал. Да плюс те, что из джунглей принес. Всего стака полтора алмовых блоков. Дим давно перестал подсчитывать деньги, но из них ведь строить не будешь. Нужно было время, чтобы закупить или добыть массу всего. Кварц, железо, слизь для поршней, красную пыль, светокамень, песок, не говоря уже о всякой прозе типа угля и дерева. Но самая проблема – обсидиан, прорва обсидиана. А закупки – дело такое. И свое терять не хочется, но и сроки поджимают. Заказ был интересный. Подземелье под дворцом, с максимальной надежностью, сигнализацией, секретным входом и кодовыми замками. Естественно, куда в таком случае без обсидиана? И на бронекоробку для защиты от криперов и звукоизоляции, и на стойке к случайным поломкам кабель каналы, под провода и схемы. Красную пыль Дим решил добывать самостоятельно. Это не так долго. Попутно еще какое-то количество железа наберется. Может быть, его даже хватит. Но обсидиан хоть так, хоть эдак придется закупать. Добывать слишком долго. С него он решил начать. Первым делом, конечно, выгольные горы. Там он приценится, оттуда сразу в Озерную. Пара алмазов – не деньги. Ну а порыскав по Озерной, уже решит, где брать. К тому же существовала вероятность, что придется скупать и там все, что есть. Обсидиана нужно было много, почти 30 стаков. Бродя по торговым кварталам, Дим даже немного притомился. Нужный товар он нашел в нескольких магазинах, но цены кусались. Хозяев никого застать не удалось, поэтому о наличных запасах можно было только догадываться. Пришлось звонить. «Дим, Хамиду». «Хамид, привет. Стою тут возле магазинчика твоего. Обсидиана у тебя большой запас. Мне много нужно». «Сервер. Для покупки сообщения наберите. /mpay. Количество алмазов. Один алмаз, оплачиваю 10 сообщений». «Чёрт, опять баланс на нуле. Деньги на связь просто улетают». «Дим, /mpay 3. «Сервер, вы оплатили 30 сообщений». «Дим, Хамиду». «Хамид, привет. В магазине твоем в Выгольных горах обсидиана большой запас. Мне много нужно». «Хамид, мир тебе, уважаемый. Должно стака 2 остаться. Если все заберешь, еще 2 слитка золота в придачу потом пришлю. Хорошо, только для тебя алмаз кину. Идет?» «Вот ведь хитрован. Если сдают сразу весь товар, значит явно есть еще. Но скорее где-то берет значительно дешевле». «Дим, Хамиду». «Хамид, дорогой, достань мне 30 стаков, и я заберу их за 40 брюликов». Хамид некоторое время молчал. Наверное, прикидывал варианты. Наконец пришло сообщение. «Хамид, сразу видно бывалого человека. К сожалению, я в Приморье сейчас, не могу заняться этим. Но о тебе хорошо говорят, я тебе подскажу. Ты только не забудь Хамида потом. Появился новый торговец из молодых. Под озером, где склады, спроси. Хрень какой-то. У него разный товар бывает по странным ценам. Многие из наших у него теперь перекупают. Правда, мутный он. Но что поделать, закон не нарушает, цену хоть сбивает, но сидит тихо. А нам лучше так, чем если он рекламу запустит или в первую линию вылезет. Ну, сам понимаешь. Дим, Хамиду. Спасибо, дружище, не забуду. Он купил у Хамида 1,5 стака обсидиана по немалой магазинской цене, заплатив 3 алма, зная, что тому сразу же придет соответствующее сообщение. Хамид, удачи тебе, уважаемый. Заходи еще. Под веселым озером, на берегу которого располагался город развлечений, находились многочисленные приваты-склады, между которых паутиной пролегали ходы-переходы. Здесь легко было заблудиться, но Дим немножко ориентировался в этом лабиринте. Приходилось тут пару раз работать, секретки монтировал. Наконец он нашел нужный приват, и даже хозяин был на месте. Звали его Хренели. Дим только покачал головой. Странно, как его приняли в граждане с таким именем. Может, иностранец какой заслуженный? Хамид сказал, торговец из новых, но Дим припомнить такого не мог, хотя участвовал во всех голосованиях. «Привет, обсидиан нужен». «Много?» «Молодой и невежливый». 28 стаков». «Пошли». Хренлик повел его по длинному пустынному коридору, вдоль бесконечного ряда автоматических магазинов. Здесь явно не заморачивались рекламой, над сундуками висели лишь обычные таблички. «Вот». Дим, не зная, то ли ухмыляться, то ли недоумевать, уставился на надпись над магазином. «Обсидиан». «Прикол такой, что ли?» Кивнул он на табличку. «В смысле? Цена не подходит? Дешевле не найдешь. Брать будешь, не?» Дим на всякий случай промолчал. Цена устраивала более чем. По стаку за алм. В озёрную даже не было смысла соваться. Дешевле действительно не найти. Он заплатил 30 алмазов. Лишним не будет за такую цену. Полностью забив инвентарь обсидианом. «Ну ладно, бывай, обсидиан», – хмыкнул Дима. «Угу». Хрельник цыкнул зубом. Дим отправился на станцию метро. Тип этот оставил неприятное впечатление. Действительно, мутный какой-то. Хамоватый, да еще безграмотный. Имечка опять же. Откуда у нас такой взяться мог? Таури всегда отличалась очень придирчивым отбором в граждане. Из подававших заявки кандидатов с первого раза принимали хорошо. Если четверть, нужно было себя серьезно зарекомендовать. Чтобы были реальные заслуги, отзывы только положительные. Минимум 2 поручителя. Молодежь принимали вообще с пристрастием. Может, из тех погранцов? Диму припомнилась история 2-месячной давности, когда в граждане приняли сразу большую группу – 12 человек. Гомер еще за них ручался за каждого, а авторитет у него немалый, особенно среди молодежи. Та история была и в самом деле не рядовой. На западной границе за травяными землями обосновалась новая группировка. И через короткое время эти бандюки распоясились абсолютно. Мало того, что караваны грабили, так стали еще и откровенно пакостить. Лавой шахты заливали, ловушки делали. В конце концов, до чего додумались? До артобстрелов. Травяные равнины не очень велики. Заселены довольно плотно, поэтому многие приваты оказались слишком близко к границе. Рейдеры этим и воспользовались. Присмотрели 3 подходящих усадьбы. Умудрились в диких землях неподалеку пристроить незаметно 3 ТНТ-пушки. И как-то ночью начали обстрел. Владельцы приватов по неразумию почему-то не заблокировали взрывы ТНТ. А рейдеры, гады, об этом явно были осведомлены. Строение поразносило просто вдребезги. На месте домов остались только огромные кратеры. Добра пропала, жуть. Хорошо еще, что погиб только 1 человек, и то не насовсем. Продолжать терпеть это издевательство было уже просто невозможно. Что-то нужно было делать. Собрали войско, 50 человек, полиция, ополчение. В погранцах отдельный отряд новичков был. Среди них только лишак опытный, из граждан. Армию-то собрали, а что толку? Где скрывается банда, неизвестно. Стали прочесывать окрестности, какие-то следы искать. И так получилось, что нарвались на рейдеров именно новички. Как там оно все произошло, никто толком и не знает. Лишак тот бой не пережил. Из отряда полегло больше половины, но и гадов все-таки удалось уничтожить. Новичкам повезло больше, чем лишаку. У них еще жизни оставались, очнулись в казармах. Гомер за них и впрягся. Когда дело до заявок в гражданство дошло, пацаны реальными героями оказались. За день банду ликвидировали, 10 из 12 жизнями заплатили. Да, собственно, никто особо и не возражал, что ты против скажешь. Дим тогда в ополчение не попал, выполнял заказ очень срочный, а когда освободился, все уже было кончено. Он даже немного переживал, что... Да что уж теперь, проехали. Может, это Хренлик из них? Вспомню сейчас. Но все равно неприятный тип. и товар что-то подозрительно дешев. Нет, конечно, в данном конкретном случае оно неплохо. Да и его дело, какую цену ставить, кто ему запретит. Может, на объемах зарабатывает? Мастер порталов. Копание красной пыли он отложил на потом. А сейчас нужно было ненадолго мотнуться в Нижний мир за кварцем. В магазинах кварц продавали уже в блоках, но Диму нужны были именно кристаллы. Причем добыть их желательно было незаметно. Судя по всему, он был единственным, кто умел крафтить компараторы, датчики дневного света и наблюдатели. Своеобразные сенсоры движения. Основой для всех этих устройств служили кристаллы кварца. Дим давно уяснил, что владение уникальной информацией в Тауре, да и вообще на всей планете, это огромный козырь, который нужно держать в тайне и всячески оберегать. Так что будет лучше, если никто не узнает, зачем он иногда ходит в Нижний мир. В прошлый раз он пользовался общественным порталом, пристроился в бригаду по добыче светокамня и кварца. Нижний мир – дело опасное, приватов там нет, только дикие земли. Тогда банды еще не так напрягали, но работать в аду все равно приходилось с опаской. Ходили только бригадами и с охраной на всякий случай. Нынче стало гораздо тревожней, но именно это подвигло Дима на создание собственного портала. Он рассудил, что может быть и надежнее не соваться в давно всем, в том числе и рейдерам, известные места, а незаметно прыгнуть куда-нибудь подальше, быстренько срубить кварца и вернуться. Все же Нижний мир – место безлюдное. Да и быстрее получится. Вокруг общественного портала все давно выбрано, на сотни блоков вокруг. Идти далеко придется, долго. Секретность, опять же, никто лишних вопросов не задаст. Жил он теперь на берегу Лягушачьего озера в шикарном, хоть и небольшом замке, врезанном прямо в скалу заснеженного одинокого пика. С веранды террасы и из окон открывался фантастический вид на озеро, на лежащие вокруг и далеко внизу зеленые леса, на сам величественный пик. Он долго выбирал место, где поставить приват, просто разрывался. Манили травянистые равнины и белые скалистые горы. Но в итоге победили леса, видимо, что-то было в них от родных джунглей. Да и само жилище напоминало давнюю его стоянку в далеких водопадных горах. Стал еще вопрос, стоит ли ставить портал прямо у себя под домом, но тут выбирать не приходилось. Раз нужна секретность, то вариантов немного. Тем более, что в привате он легко мог поставить рамку в неразрушимой бронекоробке с дверями из обсидиана. Да и вообще любой момент мог его потушить или даже разобрать. Дим хорошо помнил свой первый визит в Нижний мир, поэтому подготовился как следует. Лук Захара с пачкой стрел, броня с огнезащитой, зелье регенерации. Убил на них кучу денег. Огнестойкости. Сам делал. Сначала все шло просто отлично. Портал в аду оказался в какой-то пещере, скрытно. И ни тебе лавовых кипящих озер, ни гастов. Кварц нашелся совсем рядом. Тем более, что слишком много Диму сейчас и не было нужно. Набив пару стаков кристаллов, он отправился домой. Дело в то оказалось полдня. Шагнув в портал, он переждал неприятное мгновение, когда мир вокруг превращается в колышущееся фиолетовое марево и… Что за фигня? Он оказался в чем-то чужом доме. Стены из багрового адского кирпича, булыжная лестница, уходящая куда-то в скалу. Выход перегораживала обычная деревянная калитка. Дим попытался открыть ее, но тщетно. Приват. Упс, что за… Он хотел прокричать хозяев, но внезапно подумал. А он вообще в Таурии сейчас? Как эти миры соотносятся, пойди разбери. Дим настороженно шагнул обратно в портал. И через пару секунд снова оказался в уже знакомой пещере, в Нижнем мире. Рамка у стены, знакомая небольшая грусть светокамня на потолке. Несколько простых экспериментов подтвердили, что он в ловушке. Портал в Незере был однозначно связан с порталом в чьем-то чужом доме, выбраться из которого самостоятельно было невозможно. Впадать в панику Дим, конечно, не спешил. Можно было попытаться выйти в аду на открытое пространство и для начала оглядеться. Может, где-то поблизости стоит еще какой-нибудь портал. Или вариант – разобрать нижнюю рамку и перенести ее куда-нибудь подальше. Но тут появилась масса вопросов. Получится ли вообще поставить портал в обратном направлении? Куда он при этом приведет? И не возникнут ли там при этом проблемы? Что будет с тем чужим приватом? Опять же, чем поджигать портал? Огнива с собой не было. Лавой? А если не сработает? Немного поразмыслив, Дим понял еще одну штуку. По всему выходило, что эта рамка в аду стояла задолго до него и, соответственно, вроде как принадлежала этому неизвестному строителю. Конечно, вопросы собственности в Нижнем мире – вопрос туманный, но по простой человеческой логике выходило так. А уж каким боком тут прислонился его портал, нужно разбираться. Кто же знал, что все так непросто? Но что же делать? Секретностью, пожалуй, придется пожертвовать. Но Эрна – человек надежный, свой. Дим, Эрни. Эрна, приветики. Ты не знаешь специалистов, разбирающихся в порталах Нижнего мира? Представь, застрял в аду, пытаюсь выйти, попадаю в чей-то чужой приват, где все закрыто. Выбраться не могу. Не помирай же, чтобы домой попасть. Эрна отозвалась не сразу. Эрна, допрыгался, дорогой? Дим, Эрни, реально не до шуток. Времени в обрез, заказ висит, а мне тут хозяев, и может, год ждать придется. Эрна, не переживай, разберемся. Есть дядька, помнишь, мы как-то общались в совете, док. Он в этих делах большой спец, мастер порталов. Для начала свяжись с ним, ситуацию растолкуй. Может, что-нибудь подскажет. Если что, звони. Деньги есть на часах? Дим, Эрни. Есть пока. Спасибо, наберу дока. В итоге приключение заняло почти двое суток. Диму оставалось только ждать. От него мало что зависело. Он решил, чтобы не терять время попусту, порыть еще. К тому же времени, когда док наконец появился, у него уже было стаков 15 кварца, прессованного и россыпью. Все, что не делается, к лучшему. Док, Дим, ты далеко? Давай в портал. Дим, не мешкая, побежал к порталу, нырнул в него и снова оказался в чужом подвале из адского кирпича. Однако на этот раз калитка была открыта, а на лестнице ожидал док. «Ну здорово еще раз, спаситель!» «Привет, пойдем, выведу тебя наверх!» Голос дока звучал с легким недовольством. «Сколько я тебе должен?» «Да брось, ну вот портал свой рекомендую разобрать!» «А как быть-то? Мне нужно бывать в Нижнем мире, общественным пользоваться стало слишком небезопасно!» «Что толку от личного портала? Через несколько недель ты выберешь вокруг весь кварц и светокамень, а потом неизбежно выйдешь в уже обследованные места. Вся твоя секретность пойдет коту под хвост. Смысл? А бардак этот с порталами будет только увеличиваться. Мир так устроен, что когда ты зажигаешь свой портал, сервер первым делом проверяет, нет ли в аду поблизости уже готовой рамки. Если только ничего подходящего не обнаруживается, генерирует новую. Но порталов уже понатыкано, лес густой. Поэтому сплошь и рядом перекрестные связи получаются, как у тебя с Орландо. Я 100 раз предлагал в совете. Давайте запретим частные порталы в приватах. Нижний мир – это в первую очередь место для быстрых перемещений, а порталы – как остановки. Они должны быть общественными. Нет, никому ничего не нужно. Не понял про место для быстрых перемещений. О чем ты? Лично для меня Нижний мир – просто источник кварца и светокамня. В частности, ты за все время сколько раз ходил в Нижний мир за ресами? То-то же. Вообще большая часть граждан ходит за ними не в ад, а в игольные горы. А вот в качестве транспорта знающими людьми Незар используется регулярно. Да каждый день. Нижний мир, он как бы сжат 8 раз относительно верхнего. То есть если в аду поставить 2 рамки на расстоянии 400 блоков, то наверху между порталами будет уже больше 3000. Всю Таури за полдня можно пересечь. Все эти метро, каналы, прошлый век. Давно пора наладить сеть переходов через Нижний мир. Только сначала разобраться с бардаком нужно, из приватов порталы убрать. Ну и насчет безопасности, конечно, стоит подумать. Но никто ничего делать не хочет, и награды никакой не дождешься. Не знал. А это Орландо приват, говоришь? Ты как вообще узнал-то? Какие проблемы-то? По карте в ратуше посмотрел. Рядом с твоим одиноким пиком дача Орландо, через озеро. Все ясно стало. Осталось с ним созвониться, чтобы он меня в приват временно добавил. По идее, он бы и тебе сразу мог пропуск сделать, но я ему не стал говорить, в чем дело. Сам посмотреть хотел, что вы тут натворили. Вы уж потом пообщаетесь, если надо будет. Ты мне свой портал покажешь? Нужно кое-что уточнить. Пойдем. Они выбрались наверх. Маленькая дача Орландо располагалась действительно совсем недалеко от пика, но затерялась в густой зелени в распадке за холмом, поэтому Дима не замечал ее раньше из своих окон. Срезали путь, двинув плавь через озеро, мимо небольшого лавового потока. Вход в гору был спрятан за струями высокого водопада. Если не знать о нем, обнаружить его было крайне сложно, только незаметная каменная кнопка на скале, при нажатии на которую стена из дикого камня раздвигалась, обнаруживая секретный тоннель. Док оценил. «Ловко. А почему он у тебя так долго открыт остается? Задержка на повторителях?» «Да нет, тут хитрее система, на ячейке памяти. Открывается на постоянную, а закрывается вон той пластиной». Сначала стоял таймер на воронках, но неудобно было. Переделал. Прошли к бункеру с порталом. Осмотрев массивное обсидиановое сооружение с автоматически перекрывающимися воротами, походив вокруг самого портала, док покачал головой. Да, накручено. И ломать-то жалко. Поднялись наверх при помощи незамысловатого вагонеточного лифта. И Дим всё-таки подкинул доку пару зелий прыгучести за беспокойство. Гильдия не обладала секретом этого зелья, но док особого удивления не выказал. «Спасибо. У остроушки брал?» «Да нет, сам делал». Хм, а откуда рецепт? Дим засмеялся. Да, как обычно, книги, эксперименты. Понятно. Вот что я тебе скажу. Теоретически возможно сделать себе личный персональный портал там, в аду. Он с тем совсем рядом окажется. Ну, с Орландо договоритесь, чтобы друг другу не мешать. Но я за такую работу возьму... прилично возьму. 20-ник. Ого, сложная работа. Несложная. Но ты не представляешь, сколько сотен алмов мы когда-то отдали за нужную информацию. Дим долго не думал. Алмазы – дело наживное, а... Пришлось по указанию Дока сломать обсидиановую рамку. Потом воздвигнуть на том же месте и зажечь новую. «Только не заходи в него пока. Жди». Бросил Док и ушел. Дим догадался, что он отправился в Нижний мир через подвал Орландо. Через некоторое время портал ухнул. Из него появился Док. «Готово. Принимай работу». Дим проверил. Действительно, его новый портал в пещере в Нижнем мире теперь стоял в метрах в 10 от портала Орландо. Он вернулся домой и рассчитался с Доком. Тот кивнул на прощание и ушел, недовольно бормоча себе под нос. «Бардак, бардак. Я лично в этом участвую. Какой кошмар. Этот мир сгорит в аду».